Дерек вошел в шатер следом за Иргой и задернул полог перед носом Нэша. Ирга замерла в центре палатки, теребя поясок тулупа и настороженно глядя на лорда, который подошел к столику, освещенному лампой, смерцающим внутри огнем, и налил себе вина из серебряного кувшина. «Разденься!» – бросил он. «Милорд!» – голос Ирги дрогнул. «Вы не можете так со мной обращаться. Вы забрали меня из дома, сделали замены принцессе, вы везете меня на верную смерть, а теперь еще и... вот это... Здесь тепло!» Дерек обернулся, отпил вино из кубка. «Я говорил только о верхней одежде». Ирга распутала поясок дрожащими пальцами. «Чего вы хотите?» Дерек сел на узкую походную кровать, с интересом рассматривая Иргу. «А чего хочешь ты? Может, вина?» Он протянул ей кубок, но она покачала головой. Дерек поставил его на землю, стащил сапоги и вытянулся на кровати. «Иди сюда!» Он похлопал рядом с собой. «Присядь!» Ирга все же стащила тулуп и положила его на сундук. Сев рядом с Дереком, настороженно на него посмотрела. «Не бойся, я не стану тебя принуждать к тому, чего ты сама не захочешь». Он взял ее за руку. «У тебя тонкие пальцы, как у благородной дамы». «Спасибо», – пробормотала она, следя за поглаживаниями Дерека. «У вас тоже красивые руки, милорд». «Я тебе нравлюсь?» Ирга бросила быстрый взгляд на Дерека, лежащего на кровати. «Вы – серебряный лорд и очень красивый мужчина», – ответила она, опустив ресницы. «Но я вас не понимаю. О какой проверке вы говорили? Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы ты осталась со мной сегодня». Приподнявшись, лорд неспешно заправил короткую прядку ей за ухо. И Ирга вспыхнула. «Только после свадьбы», – заявила она. «Хитро», – тихо рассмеялся Дерек. «Нэш говорит, ты воплощение богини. Я же вижу перед собой очень земную девушку. Ты такая милая, Ирга. Рядом с тобой тепло и уютно. Спокойно». «Вас что-то беспокоит», – поняла она. «Да», – признался Дерек, откидываясь на подушке. «С каждым днем, что мы приближаемся к дракону, меня все больше мучают кошмары. Я снова оказываюсь в огне, и ожог болит, будто я получил его вчера. Старые воспоминания терзают меня. Помнишь, ты успокаивала Седого в кузне? Скажи и мне что-нибудь такое». Ирга неуверенно пожала его пальцы. «Вы настоящий лорд», – прошептала она. «Сильный и смелый». Дерек поморщился. «Я бастард, и я не чувствую в себе ни смелости, ни сил. Знаешь что, просто побудь со мной, пока я не усну», – попросил он. «Если Нэш и Генри не врут, то, может, твои лесные силы дадут мне покой». Он потянул ее за руку. Ирга опустилась рядом. Голова ее устроилась на левом плече лорда, где под тканью рубахи проступали бугры шрамов. Дерек очертил пальцем ее скулу, погладил губы, а потом, вздохнув, поцеловал в лоб. «Спокойной ночи», — сказал он, закрывая глаза. «Спокойной ночи», — прошептала в ответ Ирга. Нэш, сидящий в траве позади палатки лорда, провел загнутыми когтями по земле, которая и так уже была словно взрыта. Его оборванное ухо развернулось назад. Он прислушивался к мерному дыханию, доносящемуся из шатра. Каталак поднял ладонь к лицу. Когти спрятались и снова вытянулись. Лицо Нэша напряглось. Желваки заиграли на скулах. Переносица раздалась. И на какое-то мгновение в облике человека проступили очертания кошачьей морды. Но потом все прошло. Вздохнув, Нэш провел ладонью по лицу. Поднявшись, он подошел к входу в палатку лорда, бесшумно скользнул внутрь. Лампа давно погасла, но темнота ему не мешала. Он присел у кровати, на которой Ирга, свернувшись калачиком, спала под боком Дерека. Пробормотав что-то во сне, лорд повернулся и обнял девушку. Поморщившись, Нэш аккуратно снял его руку с Ирги, переложил назад. Он улегся на одеяло в углу шатра, и кошачьи глаза, глядящие на Иргу, блеснули во мраке. Ирга проснулась посреди ночи, не сразу поняв, где находится. Она поднялась с постели лорда, укрыв того одеялом, накинула на плечи тулуп и тихо вышла наружу. Мороз сразу прихватил щеки, изо рта вырвалось облачко пара. Кутаясь в слишком большой для нее тулуп, Ирга проскользнула мимо задремавшего у костра часового, прихватив с собой факел, и повернула к озеру. Она едва нашла тропинку, по которой вел ее Нэш, спустилась к водопаду. У обрыва поколебалось мгновение и прыгнула через тонкие струйки воды в пещеру. Богиня сверкнула изумрудными очами, и на миг Ирге показалось, что каменные губы дрогнули в улыбке. «Великая мать!» – прошептала Ирга. «Помоги мне!» Обрывки мыслей и образов путались, не складываясь в слова. Ей столько всего хотелось сказать, спросить. Сердце забилось быстрее. «Кто я?» – выдохнула Ирга. Каменная статуя молчала. Тихо журчали ручейки слез, сбегавшие по ее щекам, да мерно выплескивалась вода из чаши. Подождав, Ирга вздохнула, повернулась, чтобы уйти, но вдруг заметила в чаше бутон. Водяная лилия, которой там не было раньше, Ирга могла поклясться, медленно расправляла лепестки. Нежно-розовый цветок плавно закружился, подхваченный движением воды. Тонкий аромат поплыл по пещере. Несмело улыбнувшись, Ирга прикоснулась к упругим лепесткам. Теплый влажный ветер вдруг пронесся по пещере, разметал короткие волосы Ирги, погладил щеки. Пламя затрепетало, и тень Ирги на стене пещеры выросла. Расправила плечи. На голове вытянулись зубцы короны. Усмехнувшись, Ирга пригладила торчащие волосы, опустила факел, и тень снова съежилась. Перепрыгнув водяную завесу, Ирга попала прямо в объятия Нэша. Ахнув, она дернулась от неожиданности, едва не свалившись в озеро. Но он поймал ее, притянув к себе. «Что ты тут делаешь?» – спросила она. «Жду тебя», — сказал он. «Великая мать ответила на твои молитвы». «Наверное», — Ирга задумалась. «Только я ничего не поняла». «Боги такие», — подтвердил Нэш. «Они дают подсказки, которые понимаешь только спустя время, когда все уже произошло». «А о чем молишь ты?» «О мести», — выпалил Нэш без раздумий. Желтые глаза сверкнули в свете луны. Ирга нахмурилась, и он машинально разгладил ее брови. «Твой народ уничтожен в давней войне», — сказала она. «Но кому ты хочешь мстить? Королю? Всем людям?» «Нет», — покачал головой Каталак, ведя ее по тропинке назад к лагерю. «Я почти не помню свою настоящую семью и не испытываю ненависти к людям. Я рос среди них, и многие были ко мне добры, некоторые особенно». «Мать Дерека», — поняла Ирга, и Нэш кивнул. «Она была такая... Знаешь, она словно светилась». «Наверное, она была очень красива». «Наверное», — пожал он плечами. «Я никогда не задумывался об этом. Ее нельзя было не любить. Меня не было в замке, когда прилетел дракон. Я часто уходил, то в дикий лес, то просто бродил по округе. Она никогда не пыталась меня удержать, но каждый раз искренне радовалась, когда я возвращался. А в тот раз меня встретило только пепелище да свежая могила». «Ты хочешь отомстить дракону?» — поняла Ирга. «Я мечтаю об этом вот уже 10 лет», — кивнул Нэш. «Я облазил весь лес вокруг Драконьей горы, но к ней не подступиться. Огнепоклонники стерегут проход, как зеницу ока. Письмо дракона — подарок богов». «Кому как?» — буркнула Ирга. «Я бы помог тебе сбежать. Но, во-первых, ты сама не хочешь рисковать жизнью кузнеца. А во-вторых, в округе бродит волколак. Да и горцам я не особо доверяю». Нэш остановился, повернувшись к Ирге, положил ее ладонь себе на грудь. «Но я клянусь, что буду с тобой до конца. Я сделаю все, чтобы спасти тебя и отомстить за смерть моей приемной матери». «Ты не убьешь дракона, Нэш», — вздохнула Ирга. Двойное сердце оборотня билось ей в ладонь. «Кто знает», — сказал он. «Ящеру не нужна была бы невеста, да и вряд ли он смог бы написать хоть слово когтистой лапой. Значит, дракон — перевертыш. И когда он примет человеческое обличие, у меня появится шанс». «Наша девочка провела ночь у лорда?» — тихо спросила Генри, покачиваясь в повозке, которую то и дело швыряла из стороны в сторону на каменистой дороге. «Не ночь, всего пару часов», — ответил Нэш. «Ну, это не так принципиально. На всю ночь ни одного из моих мужей не хватало. По правде сказать, она часто редко затягивалась. У них ничего не было», — сердито выпалил Нэш. «Ты-то откуда знаешь?» — возразила Генри. «Лорд, мужчина молодой, Ирга прихорошенькая». «Не было, точно знаю». «Подслушивать нехорошо», — пожурила его Генри. «И чем они тогда занимались?» «А сплетничать хорошо?» — поддел ее Нэш. Порывшись в повозке, Генри вытащила кувшин, покачала им перед Нэшем. «Дереку плохо». Нэш задумчиво посмотрел на лорда, едущего впереди, и отхлебнул из кувшина. Облизав молочные усы, добавил. «Для него вся эта поездка — серьезное испытание». «Как и для всех нас». Генри глянула на Иргу, которая уснула в повозке. «Знаешь, я всегда хотела дочку. Мои сыновья — копии их папаш, эмоциональные и чувствительные, как два чурбана. А я всегда мечтала о дочке, нежной и милой девочке». «Как Ирга». Генри вздохнула. «Отдайте дракону меня», — предложила она, быстро промокнув глаза уголком платка. «Что?» Нэш, не сдержавшись, рассмеялся. «Что-что?» — рассердилась Генриетта. «Нарядить получше, фатой занавесить. И чем не невеста? Думаешь, ящер поймет? Да ему, может, наоборот, чем толще, тем красивее». «Ты красотка, Генри, но, боюсь, дракона не так-то легко будет провести». Нэш не спеша допил молоко, внимательно осматриваясь. Серые скалы, укрытые лишь редкими деревцами, вырастали слева от дороги. Мох на камнях, рыжеватый, выгоревший на солнце и свалявшийся под дождями, напоминал шкуру облезлого животного. Нэш принюхался, и черные волосы на затылке поднялись торчком. Сунув кувшин Генриетте, он щелкнул языком, подгоняя коня. Замедлив ход возле лорда, Нэш перехватил поводья Седова. «Я чую кровь», — прошептал он, склонившись к Дереку. Зрачки в желтых глазах сузились до крохотных точек. «Человеческую?» — уточнил лорд, помрачнев. «Не могу сказать». Нэш выпрямился в седле, закрыл глаза и снова втянул воздух. «Когда ты полностью обратишься, твои способности наверняка усилятся», — вслух подумал Дерек. «Когда? Не если?» «Я намерен довести тебя до котика», — признался Дерек, улыбнувшись. «И тебе это уже почти удалось», — пробурчал Нэш. «Но зачем?» «Хочу потаскать тебя за хвост», — хмыкнул Дерек, но, поймав угрюмый взгляд Нэша, добавил. «Это уникальные возможности. А тебе самому разве не хочется овладеть собой?» «Как-то двусмысленно прозвучало», — усмехнулся Нэш. «Ты ведь сам говорил, что мне лучше скрывать от людей свою кошачью натуру». «Если я стану королем, то издам приказ о твоей неприкосновенности». «А теперь если?» «Никогда», — нахмурился Каталак. «Ты ведь помнишь, куда мы идем?» Дерек сжал челюсти так, что желваки заиграли на скулах. «Погоди». Нэш натянул поводье седого, и конь застыл, как вкопанный. «Запах все сильнее. Кровь не человека. Теперь я это точно чую. Берегись!» Что-то тяжелое, грязно-белое, рухнуло со скал под копыта седого, подняв сухую пыль. Конь заржал, метнулся в сторону, но Нэш удержал его на месте. Темная кровь сочилась на дорогу, впитываясь и растекаясь грязными щупальцами. «Волколак!» — выкрикнул Нэш. «Теперь я его чую!» «Он кинул в нас лошадью!» — воскликнул Дерек, перехватывая поводья седого и неотрывно глядя на обезглавленное тело белой кобылы, загородившее проезд. Брюхо было разорвано. На длинных ногах темнели следы зубов. «Лучники, все сюда! Смотреть вверх! При любом движении стрелять!» Воины окружили лорда, косясь на лошадиный труп. В скалах что-то промелькнуло. Стрелы вжикнули, поднявшись роем, и на дорогу упала, перекатившись, лошадиная голова. «Молодцы!» — похвалил Нэш, спешившись и пиная голову, утыканную стрелами. Он схватился за задние ноги кобылы и, напрягшись так, что рубаха затрещала от вздувшихся мышц, потащил изуродованный труп с дороги. «Ты стал сильнее!» — заметил Дерек. «Пожалуй!» Подумав, согласился Нэш и, остановившись, выпрямился. «А это еще что за странный звук?» Его рваное ухо развернулось в сторону скал, откуда доносились хриплые то ли вздохи, то ли стоны. «Он смеется», — пояснила Лилейна, выглянув из подъехавшей кареты. Сэм спрыгнул с козел и, ухватившись за ногу кобылы, помог Нэшу стащить ее с дороги. «Милорд, вы должны убить волколака. Это чудовище!» «Позвольте мне самому решать, что делать», — сказал Дерек. «И оставайтесь в карете. Вы уже однажды продемонстрировали умение кататься верхом». Вспыхнув, Лилейна откинулась на сиденье, спрятавшись в карете. «Вот болван!» — пробормотала она себе под нос и протянула руки Нэнси, которая принялась аккуратно растирать ароматическое масло на белых пальцах принцессы. «Женщины и раненые в повозку!» — донесся до них приказ лорда. «Лучники, вытянуться вдоль обоза! Воины, сомкнуть строй! Держимся плотнее, идем быстро!» Карету тряхнуло на камнях, и она поехала живее. Лилейна недовольно посмотрела на крепкую шею Сэма, которая виднелась в переднем окошке, перевела взгляд на Нэнси. Служанка была с ней уже несколько лет, но отчего-то Лилейна никак не могла запомнить ее лица. Мелкие глазки, россыпь бледных конопушек, единственная отличительная черта – оттопыренные уши, которые торчали через русые волосы, заплетенные в редкую косицу. «Миледи, могу я сказать?» – прошептала Нэнси. «Можешь, только говори громче!» «Колеса так гремят, что я едва тебя слышу!» Раздраженно позволила Лилейна. «Я кое-что видела вчера». Нэнси продолжала втирать масло, и Лилейна с удовлетворением отметила, что сухость кожи прошла. Когда она вернется в Белую Гавань, непременно снова отправит Нэнси в ту портовую лавку. «И что ты видела?» Спокойнее спросила Лилейна. «Ирга заходила в палатку лорда». Тихо сказала служанка, опустив ресницы. «Вот как?» – резко сказала принцесса. «Как долго она там пробыла?» «Я не знаю. Она вошла туда, когда совсем стемнело, и я так и не видела, чтобы она выходила». «Дура!» – рявкнула Лилейна. «Надо было проследить!» «Утром она была с Генриеттой», – зачастила Нэнси. «Она не была с лордом всю ночь, но я решила, вам будет интересно это знать». «Интересно», — кивнула Лилейна, глядя на служанку внимательнее. «Мышка. Вот кого она напоминала. Маленькая, серенькая, но может и куснуть. Если увидишь что-то еще интересное, говори мне немедленно». «Хорошо. Я верно служу вам, принцесса, и выполню любой ваш приказ». Круглые кончики ушей служанки порозовели. «И что же ты хочешь за верную службу?» Уловив намек, Лилейна усмехнулась. «Я бы хотела, чтобы вы устроили мой брак». «Разумеется», — кивнула принцесса. «Когда вернемся, я подыщу тебе хорошего мужа и отдам приказ, чтобы церемонию провели в главном храме». «Миледи, я уже выбрала мужа». Голос Нэнси прозвучал так резко, что Лилейна поморщилась. «И кто же это?» «Прикажите, чтобы это был Нэш», — произнесла служанка с придыханием. «А у тебя губа не дура», — протянула Лилейна. Уши Нэнси отчаянно заолели. «Если...» — принцесса запнулась. «Когда я стану королевой, все мои приказы будут исполняться беспрекословно». «Благодарю вас, благодарю!» — пылко воскликнула Нэнси и попыталась поцеловать руку Лилейны, но та досадливо выдернула ладонь. «Масло еще не впиталось», — сказала она. «Все, иди в повозку». Проследив, как Нэнси неловко выпрыгнула на ходу, Лилейна пробормотала. «Все мои приказы будут исполняться. Если только Серебряный Лорд позволит сказать мне хоть слово».